Погоня. Глава первая. Это была не охота, это было убийство. Именно поэтому Горди Уилсон оказался на окраине Санта-Анны солнечным майским утром. Именно поэтому он прогулял школу, хотя не был уверен, что ему удастся подделать подпись матери на оправдательной записке. Его влекли не холмы, заросшие небесно-голубыми тюльпанами и душистым шалфеем. Он жаждал услышать влажное чавканье, когда пуля входит в живую плоть. Убийство! Горди предпочитал большую игру, но сегодня придется ограничиться кроликами. Они всегда были к его услугам, если знать, как избежать встречи с егерями. Горди ни разу не поймали. Ему нравилось убивать. В 7 лет он уже стрелял по кроликам из духового ружья. Когда ему исполнилось 9, он охотился на белок с обрезом, а в 12 отец взял его на настоящую охоту, на белохвостого оленя, и подарил старенький винчестер 243-го калибра. Это было великолепно, но в конце концов любое убийство великолепно. Однажды отец сказал: «Настоящая охота никогда не кончается». Каждую ночь, лежа в кровати, Горди вспоминал самые приятные моменты. Преследование, выстрел, трепетное мгновение смерти. Он охотился даже во сне. В какой-то момент, когда он шел вдоль русла высохшего ручья, в его памяти вспыхнуло странное воспоминание — ночной кошмар. Однажды Горди приснилось, что он оказался по другую сторону прицела, что за ним гонятся собаки, и что охота идет именно на него. Погоня закончилась лишь когда он проснулся в холодном поту. Дурацкий сон. Он не кролик, он охотник. В прошлом году он добыл лося. Большая игра стоила того, чтобы наблюдать, изучать, строить планы. Кролики этого не стоили. Горди просто нравилось приходить сюда и выгонять их из кустов. Это было хорошее место. Поросший шалфеем холм поднимался вверх, к небольшой рощице из дубов и платанов, у корней которых рос густой кустарник. Там непременно должны быть кролики. Вскоре он увидел одного, прямо на открытом пространстве. Маленький белый хвостик дрожал в густой траве. Кролик почувствовал, что охотник рядом, но не двигался, замер. «От ужаса!» — подумал Горди. Он знал, как выследить кролика и подобраться к нему на расстояние вытянутой руки. Нужно заставить кролика думать, что его не видят. Если смотреть в сторону и передвигаться зигзагами, медленно подходя все ближе и ближе, пока кроличьи уши прижаты к спине, они стоят торчком, можно не беспокоиться. Горди осторожно обошел вокруг куста лимонника и скосил глаза. Он был так близко, что мог видеть, как двигаются усы кролика. Приятное тепло заполнило желудок. Зверек ждал его. Господи, какое возбуждение! Самая-самая приятная часть охоты! Затаив дыхание, он вскинул ружье и прицелился. Осталось нежно спустить курок. Быстрое движение серобурого тельца, взмах белого хвостика. Кролик убегал. Ружье Горди выстрелило, но пуля, подняв столбик пыли, угодила туда, где только что была цель. Кролик уже петлял по сухому руслу и вскоре затерялся среди травы. Черт побери! Жаль, что у него нет гончей, такой, например, как отцовская Эгги. Собаки с ума сходили от охоты. Горди нравилось наблюдать, как они загоняют зверька по кругу. Погоня не должна заканчиваться слишком быстро. Отец иногда отпускал кроликов, которые заставляли собак побегать как следует. Но это глупо. Разве охота может быть без убийства? Иногда Горди задумывался о себе самом. Он смутно понимал, что относится к охоте не так, как отец. Оставаясь наедине с самим собой, он делал вещи, о которых никому не рассказывал. В 5 лет поливал уховерток растворителем и наблюдал, как они извиваются в предсмертной агонии. Даже теперь он не мог отказать себе в удовольствии переехать кошку или опоссума, оказавшихся на проезжей части. Убийство доставляло ему удовольствие. Любое убийство. Это был маленький секрет Горди Уилсона. Кролик сбежал. Он спугнул его. Или это сделал кто-то другой. В душе Горди поселилось странное чувство. Оно возникло так незаметно, что вначале он даже не обратил на него внимания. Раньше он никогда не испытывал ничего подобного. По крайней мере, наяву. Он ощутил себя... кроликом? Наверное, кролик испытывает то же самое, когда застывает под взглядом охотника. И белка должна чувствовать это, когда к ней подкрадывается крупный хищник. За ним наблюдали. По его шее побежали мурашки. Он почувствовал на себе чей-то взгляд. Он ощутил это той частью головного мозга, которая не менялась на протяжении сотен миллионов лет. Она была еще у рептилий. Он напрягся и обернулся. Позади него росли три платана. Они стояли так близко друг к другу, что тень под ними никогда не рассеивалась. Но сейчас сгустившаяся темнота была не просто тенью. Она походила на черный туман. Под деревьями находилось нечто, и это оно следило сначала за зверьком, а теперь за ним. Черный туман пошевелился, обнажив белые зубы, сверкнувшие, как луч света на водной глади. Глаза Горди вылезли из орбит. Туман снова зашевелился, и тогда он увидел. Только этого не могло быть. Того, что он увидел, быть не могло, потому что это было невозможно, потому что в мире не существовало ничего подобного. Такое невозможно было себе представить. Нечто двинулось. Оно сделало это молниеносно. Горди выстрелил и пустился на утек. Он бежал тем же путем, что и кролик, скользя и падая на крутом спуске, раздирая джинсы и руки об острые камни. Нечто преследовало его. Он слышал, как оно дышало. Его нога зацепилась за камень, и он упал навзничь, широко раскинув руки. Он перевернулся на спину и увидел его. Попытался отползти в сторону. Но его мышцы сковал животный ужас. Нечто приближалось. Протяжный, булькающий стон сорвался с губ Горди. Его последней мыслью было: «Нет, только не я! Я не кролик! Не я!» Его сердце остановилось раньше, чем нечто впустило в него свои зубы. Тем же чудесным майским утром Дженни расчесывала волосы, ощущая, как они приподнимаются и потрескивают, электролизуясь от пластмассовой расчески. Она взглянула в зеркало и увидела в нем девушку с зелеными, как сосновый лес, глазами, волосами цвета меда и четко очерченными бровями. Они этого не делали. Рука Дженни застыла в воздухе. Позади нее, в зеркале, появилось отражение темноволосой девочки с покрасневшими от слез глазами. Она явно была готова в любую секунду сбежать. «Что?» «Я сказала, что они этого не делали. Слаки писи не убивали твою подругу Саммер». «Ах, вот в чем дело». Дженни судорожно сжала расческу. Она не могла заставить себя обернуться, а только смотрела на отражение в зеркале. Теперь она все поняла. «Я никогда и не говорила, что они сделали это», — спокойно и осторожно произнесла она. «Я всего лишь сообщила полиции, что они были там той ночью, и что они кое-что украли из моей комнаты, картонный дом, игру. Я тебя ненавижу!» Дженни была шокирована. Она обернулась. «Ты и твои дружки, вы сделали это, вы убили ее! Однажды все узнают об этом, и вы заплатите за свое злодейство!» Девочка крутила в тонких загорелых пальцах бумажную салфетку и отрывала от нее маленькие кусочки. Ее длинные темные волосы были слишком прямыми и лишь слегка завивались у самых концов. Дженни никогда раньше не видела ее. Видимо, она была не из высшей школы Виста Гранде. Дженни положила расческу и подошла к девочке, глядя ей прямо в глаза. Та отпрянула. «Почему ты плакала?» — тихо спросила Дженни. «Какое тебе дело? Ты богатенькая, носишь дорогую одежду и крутишься с богатенькими дружками». «Кто богатенький? И при чем тут моя одежда?» Брови Дженни сошлись в одну линию. Она выразительно посмотрела на явно недешевые модные джинсы собеседницы. «Ты богатенькая!» — упрямо продолжала та. Дженни схватила ее за руку. «Я не богатенькая!» — в ярости закричала она. «Я обычный человек, как и ты! В чем твоя проблема?» Девочка молча начала вырываться, и Дженни почувствовала, какие у нее тонкие косточки. Наконец, едва сдерживаясь, чтобы не плюнуть Дженни в лицо, незваная гостья прошипела. «Писи, был моим другом! Он никогда ничего плохого не делал твоей подруге!» «Это вы сделали с ней что-то настолько ужасное, что спрятали ее тело и рассказали всем эту ложь! Но погодите, я докажу, что Писи не трогал ее! Я смогу это доказать!» Хотя день был очень теплый, Дженни почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. «Что ты имеешь в виду?» Видимо, выражение ее лица испугало девочку. «Ничего!» «Нет, ты мне скажешь! Как ты сможешь доказать? Ты... отпусти меня!» «Я действую слишком грубо», — подумала Дженни. «Никогда раньше я не была грубой!» Но она уже не могла остановиться, намереваясь вытрясти из девчонки все, что-то знала. «Ты видела его? Или ты видела что-то другое?» В ее голосе звучали требовательные нотки. «Он вернулся домой один! Ты видела, что он сделал с картонным до...» Щиколотку пронзила острая боль. Юная бестия пнула ее ногой. Дженни невольно разжала пальцы, и девчонка тотчас бросилась к выходу. «Подожди, ты не понимаешь!» Девочка рывком открыла дверь и выскочила наружу. Дженни бросилась за ней, но та уже исчезла. На кафельном полу валялось несколько клочков бумажной салфетки. Дженни заглянула в соседнюю раздевалку, но там никого не было. Затем она выглянула во двор, но увидела лишь несколько человек, занятых ланчем. Еще совсем ребенок, не старше 9 класса. Может быть, девчонка пришла из средней школы Магнолия, расположенной неподалеку. В любом случае, Дженни предстояло найти ее. Она что-то видела. Она могла знать. «Я оставила в туалетной комнате косметичку», — подумала Дженни и медленно направилась обратно. Рядом с ней зазвонил висящий на стене телефон. Дженни оглянулась по сторонам. Двое учителей закрывали кабинет. Ученики спускались и поднимались по лестницам. Похоже, никто не ждал звонка и даже не обращал внимания на разрывающийся телефон. Дженни сняла трубку. «Алло?» — сказала она. В ответ раздалось шипение, обычные помехи, а затем щелчок и мужской голос. Он долетал откуда-то издалека и казался очень странным, как будто одно и то же слово произносили снова и снова. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Полная чушь. Алло. Щелчок. Затем снова донеслась речь, ритм которой был странным, чужим. «Отвратительная связь», — подумала Дженни и положила трубку. Она ощутила покалывание в подушечках пальцев, но ей некогда было размышлять об этом. Предстояло найти девочку. «Нужно поговорить с остальными», — решила Дженни. Глава вторая. Сначала она заглянула в бизнес-класс, но Тома там не оказалось. Дженни спустилась вниз. Идя по территории колледжа, она помахала знакомым ребятам, которые занимали свои любимые скамейки. Она слышала шуршение бумажных пакетов, вдыхала запах чужих бутербродов. Друзья Дженни не собирались на ланч уже 2 недели. Это могло вызвать слишком много разговоров. Но сегодня у них не было другого выбора. «Теперь Одри», — подумала Дженни. Она прошла мимо деревянных скамеек амфитеатра и заглянула в класс домоводства. Одри сидела на занятиях по дизайну интерьеров, и, как всегда, ее мысли были где-то далеко. Дженни встала в дверях. Заметив подругу, Одри захлопнула папку, взяла рюкзак и вышла. «Что случилось?» «Нужно собрать всех», — ответила Дженни. «У тебя ланч с собой?» «Да». Одри больше не стала задавать вопросов. Она лишь сверкнула карими глазами и плотно сжала губки, накрашенные помадой цвета спелой вишни. Они направились в центр двора, к спортзалу для девочек. Солнце припекало. «Слишком жарко для мая, даже в Калифорнии», — мелькнуло в голове Дженни. «Почему же у нее внутри такой холод?» Подруги заглянули в женскую раздевалку. Ди была еще не одета, она вытиралась полотенцем и болтала с девушками из команды по плаванию. Словно дикая черная пантера, Ди была прекрасна в своей наготе. Заметив, что Дженни и Одри посылают ей выразительные взгляды, она приподняла одну бровь и кивнула. Потом натянула бордовую футболку и минуту спустя присоединилась к ним. Зака они нашли в классе искусств. Он стоял в полном одиночестве перед дверями фотолаборатории. Дженни не удивило, что Зак был один. Он предпочитал уединение. Странно было другое. Почему он не работал в лаборатории? Тонкое подвижное лицо Зака всегда было бледным, а в последние дни казалось белым, как мел. Тем более, что он начал носить одежду черного цвета. «Зак изменился», — подумала Дженни. «Неудивительно. То, через что им пришлось пройти, изменило бы кого угодно». «Нет, это был не НЛО. Вернее, что-то вроде этого, потому что Джулиан был чужаком. Но он не разбивал дверь. Он появился из игры, вернее, затащил их всех в игру. Или, если точнее...» «Хорошо. Еще раз все с самого начала». Дженни купила игру на Монтевидео-стрит в магазине, который назывался «Иные игры». Понятно? Она принесла ее домой, и они все вместе открыли коробку. Да, они были здесь все шестеро. И Саммер. У них была вечеринка по случаю 17-го дня рождения Тома. Внутри коробки был картонный дом, сборная модель. Они склеили ее, и получился особняк в викторианском стиле. Три этажа с башенкой синего цвета. Потом они раскрасили бумажных кукол, чтобы те были похожи на них самих, и поместили кукол в дом. Да, конечно, они не маленькие, чтобы играть в куклы, но это не просто кукольный домик. Это игра. Игра, которая вытаскивала наружу самые страшные кошмары, заставляла каждого встречаться со своим кошмаром в комнатах игрушечного домика и проходить через него. Сначала это казалось забавным, пока не стало реальностью. Да, реальностью. Реальностью. Как еще можно произнести слово «реальность»? Реальность. Они лишились чувств. А когда пришли в себя, то оказались в доме, внутри. Он больше не был картонным, он стал обыкновенным, как другие дома. А потом появился Джулиан. Кто такой Джулиан? Правильнее было бы спросить, что такое Джулиан. Можно сказать, он принц демонов. Он называл себя сумеречным человеком. Сумеречный человек, как песочный человек, только он приносил кошмары. Послушайте, дело в том, что Джулиан убил Саммер. Он заставил ее встретиться с самым страшным кошмаром. Да нельзя захламленной комнатой и гигантскими тараканами. Да, звучит смешно, но совсем не весело. Нет, никто из них не читал Кафку. Послушайте, это действительно не смешно, потому что Саммер погибла. Она была погребена под грудами мусора, возникшего из другого мира, под гниющим хламом. Они слышали, как она кричала, а потом крик прекратился. Тело? О, Господи, где же ему быть? Оно осталось там, под мусором, в картонном доме, в сумеречном мире. Нет, стеклянная дверь не имеет к этому никакого отношения. Это произошло уже после того, как они сбежали из сумеречного мира. Дженни перехитрила Джулиана и заперла его с помощью магической руны. Когда они вернулись в реальный мир, Дженни сломала картонный дом, затолкала обратно в коробку, и они позвонили в полицию. Да, тот самый звонок в 6:34 утра. Пока они звонили, раздался звон разбитого стекла. Они увидели, как два парня перелезают с коробкой в руках через ограду. Зачем красть игру? Во-первых, эти парни следили за Дженни, когда она ее покупала. И потом игра приобретала над тобой странную власть. Стоило бросить взгляд на глянцевую белую коробку, и ты уже хотел обладать ею, во что бы ты ни стала. Должно быть, эти парни проследили за Дженни до самого дома, чтобы выкрасть коробку. Нет, Саммер не убежала с ними. В тот момент она уже была мертва. Рассказав это, Дженни поняла, насколько безумно выглядит их история. Сначала полицейские не хотели верить, что Саммер пропала, хотя Том требовал, чтобы их показания проверили на детекторе лжи. Полицейские поверили, когда позвонили родителям Саммер и выяснили, что их дочь никто не видел с прошлого вечера. Затем Дженни и остальных усадили за большой стол в полицейском участке. Дженни опознала по фотографиям двух парней, которые украли игру: Пи-Си Серрани и Скотт Мартелл, больше известный как Слаг или Пуля. Это имя он выбрал себе сам. У обоих имелись приводы за мелкие кражи и нарушение правил дорожного движения. Пи-Си носил бандану и черную кожаную куртку, Слаг — мешковатый спортивный костюм. Потом выяснилось, что эти двое тоже пропали. Худшее началось, когда приехали родители Саммер и начали выяснять у Дженни, где их дочь. Они не могли понять, почему Дженни, знавшая Саммер с 4 класса, не говорит им правду. Ко всему прочему, у подростков взяли анализы на наркотики, потому что отец Саммер заявил, что их рассказ очень смахивает на то, что ему самому привиделось в 60-х после некачественной дозы. Миссис Паркер Пирсон постоянно повторяла: «Что бы ни сделала Саммер, это не имеет значения. Просто скажите, где она?» Это было ужасно. Конец мучениям положила Эба. Она появилась, когда суета и шум стали невыносимыми. На ней было блестящее одеяние оранжевого цвета, а голову украшал подобранный в тон тюрбан. Эба была бабушкой Ди, но выглядела словно королевская особа. Она попросила полицейских оставить ее наедине с детьми. После этого Дженни опять рассказала все с самого начала. Когда рассказ был закончен, Эба посмотрела на каждого из них. На Тома, чемпиона по атлетике, аккуратная прическа которого превратилась в неопрятную копну. На всегда шикарную Одри, у которой от слез тушь размазалась по всему лицу. На обычно невозмутимого фотографа Зака, сидевшего со стекленевшим взглядом. На Майкла, уронившего голову на руки. На Ди, которая единственная из всех сидела прямо. Ее взгляд выражал ярость, а волосы взмокли от пота. На Дженни, смотревшую на Эбу с надеждой на понимание. Потом Эба взглянула на свои длинные красивые пальцы, которые не смог изуродовать даже преклонный возраст. «Я рассказывала вам много историй», — произнесла она, обращаясь к Дженни. «Но есть одна, которую, думаю, вы еще не слышали. Это легенда Хауза. Мои предки были из народа Хауза, и эту историю моя мать рассказала мне, когда я была маленькой девочкой». Майк медленно поднял голову. Как-то раз один охотник отправился на охоту в буш и нашел лежащий на земле череп. Не рассчитывая на ответ, охотник спросил вслух: «Как ты попал сюда?» К его удивлению, череп ответил: «Я попал сюда за болтовню, друг мой». Том подался вперед. Одри испуганно замерла. Она знала Эбу гораздо меньше, чем остальные. Тем временем Эба продолжала: «Охотник вернулся в деревню и рассказал всем, что видел говорящий череп. Когда об этом узнал вождь, он попросил охотника отвести его к необычному черепу. И охотник привел его. «Говори», — сказал он. Но череп молчал. Вождь ужасно рассердился, отрубил охотнику голову и бросил ее на землю. Когда вождь ушел, череп спросил у лежащей рядом с ним головы: «Как ты попала сюда?» И голова ответила: «Я попала сюда за болтовню, друг мой». Последовало долгое молчание. Дженни могла слышать, как звонят телефоны в соседних кабинетах. Первым заговорил Майкл: «Вы хотите сказать, что мы слишком много болтаем?» «Я хочу сказать, что не нужно рассказывать все, что вы знаете, всем подряд. Иногда лучше промолчать. Кроме того, не следует настаивать на том, что ваш рассказ правда, даже если вы искренне в это верите. Тот охотник мог остаться живым, скажи он: «Мне показалось, что череп разговаривал со мной, но, может быть, мне это приснилось». «Но нам не приснилось», — прошептала Дженни. И тогда Эба произнесла слова, которые несколько разрядили ситуацию. «Я верю тебе», — тихо сказала она и положила ладонь на руку Дженни. Полицейским Дженни и друзья сказали, что хотя они думали, что говорили правду, все произошедшее вполне могло оказаться сном или галлюцинацией. Полицейские незамедлительно выдвинули теорию о том, что с Саммер действительно произошло нечто настолько ужасное, что дети не смогли воспринять увиденное и придумали эту фантастическую историю. Как объяснила инспектор, подростки особенно подвержены массовым галлюцинациям. Если они пройдут тест, доказывающий, что ничего не сделали с Саммер... Они прошли тест. После этого их отпустили. Дженни отправилась домой и проспала 16 часов. Она проснулась в воскресенье. Саммер так и не вернулась. Слак и Писи тоже. Именно тогда и был организован штаб. Предположили, что Слаг и Писи сбежали вместе с Саммер, или все трое сбежали с кем-то еще. Местный супермаркет выделил место для дислокации поискового штаба. Сотни добровольцев бросились прочесывать канавы и свалки. Дженни не могла остановить это. С каждым днем количество добровольцев росло, поиски расширялись. Дженни чувствовала себя отвратительно, но потом она кое-что поняла. Саммер не было в канавах, но там мог оказаться картонный дом. Было бесполезно искать Саммер, но имело смысл поискать Слага и Писи. «Потому что», — объясняла она Ди и остальным, — «они могли проникнуть в картонный дом. Это значит, что они могут дойти до третьего этажа, а это, в свою очередь, означает, что они могут открыть ту самую дверь и выпустить Джулиана». После этого они присоединились к другим добровольцам, пытаясь выяснить, куда Скотт Мартелл и Писи Серрани унесли игру. «Мы действуем наперегонки со временем», — думала Дженни, — «успеть добраться до дома, прежде чем Слак и Писи доберутся до Джулиана. Потому что после того, что я сделала с Джулианом, обманула его и заперла, после моего обещания остаться с ним навсегда и последующего побега... Если он выберется, он разыщет ее, он будет охотиться за ней, он обязательно отомстит». Глава третья. Майкл застонал при мысли о том, что придется разыскивать плачущую девочку. «Возможно, она ничего не знает», — заметил Зак. «Скорее всего, она думает, что это наших рук дело. Честно говоря, мне кажется, все именно так и думают». Дженни окинула взглядом всю группу. Ди лениво растянулась на траве. Одри стояла, боясь испачкать белый брючный костюм. Уволень Майкл с сарказмом смотрел на нее своими карими глазами спаниеля. Зак сидел, поджав под себя ноги. В этой позе он был похож на тибетского монаха. В его словах определенно был здравый смысл. «В любом случае, сегодня мы отправимся в штаб», — сказала Одри, — «и попробуем отыскать девочку». «Это ничего не изменит», — равнодушно бросил Зак. Все повернулись к Дженни. «Это твой кузен, ты с ним и разбирайся», — явственно читалось в их взглядах. Дженни тяжело вздохнула. «Ты сам понимаешь, что это может изменить многое», — резко произнесла она. «Ты знаешь, что может случиться, если мы не вернем картонный дом». «А что ты сделаешь с ним, если мы его найдем? Сожжешь, разорвешь на мелкие кусочки? А если они внутри? Разве это не убийство? Или слаки писи не в счет?» Все заговорили одновременно. «Они бы не стали беспокоиться о нас», — начала Одри. «Успокойся», — добавила Ди, тесня Зака, словно львица. «Возможно, их нет внутри. Может быть, они украли его и сбежали из города», — выдвинул предположение Майкл. Дженни собрала волю в кулак. «Если у тебя нет никаких реальных предложений, можешь уйти», — заявила она. Все изумленно взглянули на нее, и только Зак воспринял слова кузины без эмоций. Он встал, повернулся и, не говоря ни слова, ушел. Дженни опустилась на траву. «Круто ты с ним!» — сказал Майкл. «Он это заслужил!» — парировала Ди. «Возможно, Зак и не заслуживал такого обращения!» — мелькнуло в голове Дженни. Майкл, например, был удивлен ее решительностью. «Я изменилась!» — подумала она. Ей хотелось бы относиться к этим переменам спокойнее, но не получалось. Где-то в глубине души Дженни чувствовала, что изменилась гораздо сильнее, чем можно было предположить. «Нужно найти картонный дом», — повторила она. «Правильно», — кивнула головой Ди. «Хотя черта с два слаки писи смогут добраться до третьего этажа, где находится Джулиан. Ведь там змея и волк». «Василиск и вервольф», — многозначительно произнесла Одри. Прозвенел звонок. «Увидимся на физиологии», — сказала Ди, оборачиваясь к Дженни, и поспешила в класс живописи. Майкл стряхнул с колен крошки печенья, встал и направился в спортзал. Дженни тоже нужно было торопиться. Им с Одри необходимо переодеться перед игрой в теннис. Но в данный момент ей было все равно, опоздает она или нет. «Хочешь прогуляться?» — спросила она у Одри. Одри подкрашивала губы, и ее рука замерла в воздухе. Через мгновение она убрала помаду в косметичку и повернулась к Дженни. «Что с тобой случилось?» «Ничего», — начала Дженни, и тут заметила, что к ним направляется Брайан Дитлингер из выпускного класса. Он неуверенно взглянул на Одри и, поняв, что та не собирается уходить, поздоровался с обеими девушками. Дженни и Одри ответили на его приветствие. «Хотел спросить», — сказал он, не отрывая взгляда от шмеля, жужжавшего над растущими рядом лилиями. «Пригласили ли тебя на бал?» «Бал уже прошел», — подумала Дженни, но потом сообразила, что он имеет в виду бал-маскарад для старшеклассников. Одри широко распахнула глаза. «Нет, ее еще не пригласили», — многозначительно произнесла она, складывая губки бантиком. «Но у меня есть парень», — автоматически добавила Дженни. Это не было тайной. Они с Томом дружили с начальной школы, и все говорили о них не иначе, как скороговоркой — Том и Дженни. «Ах, да», — раздосадованно сказал Брайан. «Но я подумал, что его больше нет рядом с тобой и...» «Спасибо», — перебила его Дженни. «Но я не смогу пойти». Она понимала, что ответила довольно грубо, и что Брайан не виноват. Он просто старался быть вежливым. Естественно, она не была его последней надеждой, так как сегодня лишь понедельник, а бал назначен на субботу. Так что это приглашение было своего рода комплиментом. Тем более, что Брайан Дитлингер не из тех оболтусов, что назначают свидание в последнюю минуту. Он был настоящей звездой, капитаном футбольной команды. «Ты спятила!» — накинулась на нее Одри, когда Брайан ушел. «Это же Брайан Детлингер!» «И что я должна была делать? Пойти с ним?» «Нет, но...» Одри покачала головой и пристально посмотрела на Дженни сквозь густо накрашенные ресницы. «Знаешь, ты изменилась. Это даже как-то пугает, словно ты вдруг расцвела, и все это заметили. У тебя как будто внутри свет зажегся. Это началось после...» «Нам пора на теннис», — прервала ее Дженни. «Я думала, ты хочешь прогулять? Больше не хочу». Дженни не желала никаких перемен. Она вспомнила о беззаботной жизни, которой она жила раньше. Ей хотелось снова стать обычной школьницей, мечтающей о летних каникулах. И еще ей хотелось, чтобы к ней вернулся Том. «Пойдем», — сказала она. В какой-то момент, когда они выбрасывали пустые бутылки и пакеты в мусорный бак возле школы, ей показалось, что за ними наблюдают. Дженни быстро обернулась, но никого не заметила. Том видел, как она уходила. Ему было неприятно прятаться, но он не мог заставить себя выйти. Он терял ее, и в этом была только его вина. Дело в том, что он с этим уже смирился. Он это пережил. В его жизни произошло самое важное событие. 22 апреля, его 17-й день рождения, день игры. В тот день появился Джулиан и отнял у него Дженни. Конечно, он любил Дженни, но он никогда не задумывался, как будет чувствовать себя без нее, ведь она всегда была рядом. Никогда не задумываешься о том, что будет, если вдруг не взойдет солнце. Он воспринимал их отношения как нечто само собой разумеющееся и не прилагал для их сохранения никаких усилий. Ему все подавалось на блюдечке с голубой каемочкой. Он не старался понравиться, потому что тебя и так любят, если ты имеешь отличную машину, приятную внешность и чувство юмора. То есть, если ты Том Лок, тогда начинаешь думать, что тебе больше ничего не нужно. Но потом понимаешь, что ошибался. Проблема заключалась в том, что как только он понял, что нуждается в Дженни Тортон, она перестала нуждаться в нем. Он видел ее там, в картонном доме, который превратился в настоящий. Она была так красива и так отважна, что у него перехватывало дыхание. Дженни прекрасно обходилась без него. Все еще можно было изменить, если бы не Джулиан, сумеречный человек, парень с глазами цвета скованных льдом озер, который похитил их, потому что хотел обладать Дженни. Очень жестоко, но с точки зрения Тома вполне объяснимо. Дженни изменилась после встречи с Джулианом. Возможно, другие еще не заметили этого. Но Том понял это сразу. Она стала другой. Временами она сидела с отсутствующим взглядом, словно прислушивалась к звукам, неслышным остальным. Может быть, она слушала голос Джулиана, звучавший в ее сердце. Дженни взглянула на карту, на которой были отмечены места, уже осмотренные добровольцами. На самом деле карта не представляла для нее никакого интереса, потому что она собиралась искать плачущую девочку. Дверь штаба открылась, кто-то вошел. Один из добровольцев прошептал: «Это женщина-медиум, которая нам звонила, из Беверли-Хиллз». «Ты обратила внимание на ее Мерседес?» — спросил Майкл. Дженни обернулась и увидела даму с вытравленными до белоснежного цвета волосами, украшенную большим количеством золотых цепочек. В ту же секунду медиум заметила Дженни и ахнула. Ее глаза сделались огромными. Она подошла к Дженни и прошептала: «Ты их видела, тех, с другой стороны!» Дженни замерла, ее словно ударила молния. «У меня для тебя послание», — сказала медиум. Глава четвертая. «Какое послание?» — нахмурилась Ди. Медиум продолжала напряженно смотреть на Дженни. «Ты видела их?» — повторила она. «Сказочный народец!» «Сказочный народец?» — встревоженно переспросила Одри. Ее страшным кошмаром была сказка. История о короле эльфов, сказочном духе, обитавшем в черном лесу и похищавшем детей. Джулиану блестяще удалась эта роль. Сумеречный человек, сказочный народец, разные названия одного и того же. «О, Господи!» — подумала Дженни. «Следовало радоваться тому, что знаешь правду. Если бы от страха не сосала под ложечкой». Но женщина уже разговаривала с Одри. «Некоторые люди обладают даром видеть этих существ там, где другие видят только траву, тень или солнечный зайчик». Что-то в голосе незнакомки насторожило Дженни. Медиум совершенно не была напугана. Напротив, она рассказывала о сказочном народце с удовольствием. «Как они выглядят?» Женщина с улыбкой посмотрела на Дженни. «Как будто ты сама не знаешь», — говорил ее взгляд. «Это самые красивые существа на свете», — ответила она. «Создание из света и счастья. Я часто вижу, как они танцуют возле ручья». Она дотронулась до одной из своих цепочек, на которой Дженни заметила фигурку девочки с крылышками. «Цветочные эльфы!» — бесстрастно произнесла Ди. Напряжение Дженни улетучилось. Эта женщина ничего не знала о сумеречном мире. Еще одна шарлатанка. Медиум все еще улыбалась. «Послание следующее», — сказала она. «Исчезновение? Они велели передать тебе это». «Исчезновение?» — переспросила Дженни. «Исчезновение», — повторила женщина. «По крайней мере, я думаю, они хотели сказать именно это. Иногда я могу слышать лишь отдельные звуки». Сказав это, она направилась обратно к своей машине. «В какой-то момент я поверила, будто она что-то знает», — пробормотала Одри. Дженни взяла карту и несколько фотографий Саммер. «Пошли!» На улице они решили обсудить план действий. «Дом PC находится на Рамона-стрит, номер 1322». Она помнила это наизусть. В первую очередь они проверили именно этот дом и еще дом Слага. Конечно, они не могли войти внутрь и произвести обыск, но какой-то полицейский сказал, что ни в одном из зданий картонный дом не был найден. «Ди, вы с Майклом начните отсюда и прочешите улицу в западном направлении, скажем, до Анкор-стрит. Мы с Одри отправимся на восток. Помните, мы ищем девочку». «Другими словами, ты хочешь, чтобы мы проверили почти половину города?» — со стоном произнес Майкл. «Каждый дом!» «Конечно, мы не успеем сделать это за один день», — ответила Дженни. «Но смотреть нужно абсолютно все». Она взглянула на Ди. Та в ответ кивнула. Ди не даст Майклу отлынивать от задания. Одри тоже не выглядела слишком счастливой. «Мы уже были во многих домах. Что нам говорить, если у хозяев уже есть фотографии Саммер?» Ди усмехнулась. «Скажи, что продаешь энциклопедии!» Она взяла Майкла за руку и потащила к автомобилю. Одри и Дженни тоже сели в машину и тронулись в путь. Ветер дул в лицо. Дженни закрыла глаза. Она ни о чем не хотела думать. Ни о медиуме, ни о Заке, ни о Томе. Особенно ей не хотелось думать о Томе. Она надеялась, что после занятий он появится в штабе. Но, видимо, он избегал ее. Она хотела, чтобы он был рядом. Если она будет думать о его карих глазах, теплее его рук, его насмешливой улыбке, то обязательно расплачется. «Давай проедем по Истмен-авеню», — услышала она собственный голос. Слова вырвались у нее автоматически. Одри странно посмотрела на нее, но послушно повернула на юг. Истмен-авеню пустовала. В последний раз Дженни была тут в день рождения Тома. Она купила игру и теперь вновь переживала тот день. Шаги за спиной, синие всполохи, необъяснимый страх. Казалось, вот-вот на тротуаре появится Слак и Писи. Одри повернула на Монтевидео-стрит и остановилась перед стеной, на которой был нарисован магазин, и было написано «Иные игры». Издали надпись смахивала на вывеску в настоящем магазине, но вблизи все оказалось просто картинкой. Плоская картинка на бетонной стене. Не было даже дверной ручки. За этой стеной Дженни встретила Джулиана. Ветер гнал по улице обрывки бумаги, среди которых были и фотографии Саммер. Неожиданно Дженни почувствовала пустоту внутри. Она не знала, что хотела найти в этом месте и зачем приехала сюда. Одри повела плечами. «Мне не нравится здесь». «Ты права, это была плохая идея». Они повернули на север и вскоре оказались рядом с домом Саммер. Здесь было оживленнее. На улице играли дети. Их белокурые, темноволосые и рыжие головки мелькали повсюду. Девушки припарковали машину возле школы и отправились обходить дома. «Привет! Мы из городского штаба поиска Саммер Паркер Пирсон. Можно оставить вам ее фотографию?» Если хозяева оказывались приветливыми, они пытались проникнуть внутрь. Тогда от фразы «Мы ищем Саммер» они переходили к «Мы ищем кого-нибудь, кто может что-то о ней знать», что означало плачущую девочку с темными волосами. Больше всего их интересовало то, что могли рассказать дети. Дети многое знали и многое подмечали. Взрослые, как правило, лишь вежливо выслушивали, тогда как малыши действительно стремились помочь. Они ехали вслед за Одри и Дженни на велосипедах, советовали, куда обратиться, вспоминали, кто мог видеть Саммер накануне или днем раньше. «Картонный дом — это очень важно и опасно, он может показаться игрушкой», — говорила Дженни девятилетнему мальчику, пока Одри беседовала с его мамой. Мальчик кивнул, его глаза загорелись. Позади него скрипнул диван, на котором сидела его сестра, 4-5 лет, с книжкой на коленях. «Это Нори», — сказал мальчуган. «На самом деле, она еще не умеет читать». «Нет, умею», — возмутилась Нори, наклоняясь над книгой, хотя ее глаза продолжали смотреть на брата. «Красная шапочка сказала: бабушка, почему у тебя такие большие глаза?» Волк ответил: «Это чтобы лучше видеть тебя, моя дорогая». Дженни улыбнулась ей и снова повернулась к мальчику. «Если ты найдешь дом или белую коробку, не трогай, а сразу позвони по номеру телефона на фотографии Саммер и оставь для меня сообщение». «Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» «Скажи, я нашел, я все пойму». Мальчик снова кивнул. Он знал, что такое пароли и зашифрованные сообщения. «Это чтобы лучше слышать тебя, моя дорогая. А если кто-нибудь из твоих друзей знает девочку с темными волосами, которая дружила с Писи Сирани? Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» Одри тем временем закончила разговор с мамашей. Дженни улыбнулась мальчику и направилась к двери. «Это чтобы съесть тебя, моя дорогая!» — выкрикнула Нори и подпрыгнула на диване. Дженни резко обернулась и выронила фотографии. Нори прыгала на диване. Ее рот был широко раскрыт, лицо исказило гримаса. На какое-то мгновение Дженни показалось, что она видит не ребенка, а злобного гоблина. «Нори!» — закричала мама девочки. И Дженни вернулась к реальности. Собирая с пола рассыпавшиеся фотографии, она почувствовала, что краснеет. Нори засмеялась. Дженни извинилась и поторопилась покинуть дом. «У меня никогда не будет детей», — заявила Одри, выйдя на улицу. Они продолжили обход. Некоторые люди были настроены довольно дружелюбно, другие — враждебно. Обнаженный до пояса мужчина недобро засмеялся, увидев фотографию Саммер. «А вы искали ее в магазине?» — фыркнул он. Практически все слышали о пропавшей девушке. Время обеда давно прошло. Девушки позвонили родителям и предупредили, что задержатся. Дженни из-под тишка поглядывала на Одри и удивлялась. Одри не относилась к людям, способным страдать молча. Дженни ожидала, что она будет ныть и стонать из-за того, что приходится так много ходить. Они вышли на улицу, где играли дети. Дженни узнала светловолосого мальчугана. Это был 10-летний брат Саммер. «Кэм!» — позвала она, но он ее не услышал. Мальчик считал, закрыв глаза и прислонившись к дереву. Другие дети разбежались в разные стороны, поспешно прячась за гаражами, в кустах и за деревьями. Дженни знала некоторых. Тут была младшая сестренка Ди, Кайя, а также ее собственный младший брат, Джоуи. «Они пришли поиграть с Кэмом после обеда», — догадалась она. «Кайе пришлось проделать длинный путь». «Во что они играют?» — спросила Одри. «Похоже, в полицейских воров». Заметив недоуменное выражение лица Одри, Дженни вспомнила, что та в детстве побывала во многих странах, но только не в Америке. Отец Одри работал в дипломатическом корпусе, и если бы его не преждевременная отставка, она сейчас не оказалась бы в Калифорнии. «Это игра в догонялки. Нужно ловить воров и отправлять их в тюрьму. Эй, смотри!» Кайя выскочила из кустов и бросилась бежать на перегонки с Кэмом. Кайя вряд ли вырастет такой же высокой, как Ди, но у нее были те же дикая красота и изящество, что и у старшей сестры. Волосы Кэма напоминали тополиный пух. Они были еще светлее, чем у Саммер, и от этого он казался совершенно беззащитным, хотя Дженни знала, что он отнюдь не был таковым. В отличие от Саммер, которая действительно была хрупкой, как хрустальный бокал, с грустью подумала Дженни. После игры Дженни заперла свои эмоции на замок, но неожиданно при виде Кэма слезы навернулись у нее на глаза. Она чувствовала горечь утраты и вину. Что она могла сказать брату Саммер? «Прости?» Бесполезная патетика. Увидев Одри и Дженни, другие дети вышли из своих укрытий. Дженни все еще не могла вымолвить ни слова, и Одри пришла ей на помощь. «Во что вы играете?» — спросила она. «В ягнят и монстров!» — ответил Кэм. «Я монстр!» «А каковы условия игры?» «Если ты ягненок, то должен прятаться!» — ответила Кайя. «А монстр ищет тебя! Если он тебя поймает, то ты идешь в его логово и должен оставаться там, пока другой ягненок не спасет тебя. Или пока монстр не съест тебя», — хрипло добавил Кэм. В глазах Каи загорелись огоньки. «Но он не может съесть тебя, пока не соберет всех ягнят вместе, всех до единого». «Те же полицейские воры», — отметила про себя Дженни. «Один полицейский и много воров». Хотя новая версия игры показалось ей несколько кровожадной. «Кэм!» — позвала она. И он уставился на нее голубыми глазами. «Кэм, родители говорили тебе, что случилось с Саммер?» Мальчик напряженно кивнул. «Понимаешь?» — с трудом начала Дженни, думая, что Эбба не одобрила бы то, что она собиралась сделать. Но все дети знали Кэма и сочувствовали ему. Здесь Дженни находила куда больше понимания, чем в каком-либо другом месте. «Понимаешь, я знаю, это звучит странно. Твои мама и папа не поверят в это. Но, Кэм, это правда. Мы ничего не делали с Саммер и не хотели, чтобы кто-то обидел ее. Ты не представляешь, как мне жаль!» Неожиданно по ее щекам заструились слезы. Кэм отвернулся. Дженни постаралась взять себя в руки. «А теперь мы пытаемся не допустить, чтобы тот, кто причинил вред Саммер, смог навредить кому-то еще», — шепотом закончила она. К группе детей подошел Джоуи. Он явно чувствовал себя неловко от того, что его старшая сестра возится с мелюзгой. «Это значит слухи о том, что вы ищете картонный дом, правда?» — спросил Кэм. В его взгляде уже было гораздо меньше напряженности. «А об этом ходят слухи?» «Сработало», — подумала Дженни. По выражению детских лиц, она поняла, что малыши стремятся всеми силами помочь ей. Дети не были такими закрытыми, как взрослые. Напротив, они выражали крайнюю заинтересованность. «Послушайте», — сказала Дженни, — «мы все еще ищем этот дом, но теперь мы также разыскиваем девочку, которая дружила с Писи Сирани». И она в сотый раз описала плачущую девочку. Дети внимательно слушали. «Нам очень нужно поговорить с ней», — сказала Дженни и объяснила, почему. Затем она добавила, как важно найти дом, а заодно рассказала ей о Джулиане. Конечно, без пугающих подробностей, но весьма правдиво. Когда она закончила, дети были целиком на ее стороне. «Завтра мы поищем девочку», — пообещал Джоуи, который последние две недели старался не общаться со старшей сестрой. «Мы поговорим с ребятами, у которых братья или сестры учатся в средней школе». «Отлично!» Дженни была довольна. Она не стала целовать брата на людях. «Главное, помните, если вы найдете игру, ни в коем случае не трогайте ее!» Последние тени сомнения исчезли с детских лиц. Они почувствовали ее тревогу. Дженни поняла, что только что завербовала целую армию маленьких помощников. «Спасибо!» — сказала Дженни и сделала знак Одри идти к следующему дому. «Новая игра!» — сказал один из детей позади нее. И другой ребенок ответил. «И кто будет монстром?» «Кэм, если только он не догадается, кто ударил его!» — раздался голос Кай. Дженни обернулась, чтобы посмотреть на ритуал выбора водящего. «Я рисую змею на твоей спине!» — напевала Кая, делая вид, что рисует на спине Кэма. «Кто ее убьет?» Кто-то протянул руку и шлепнул Кэма между лопаток. «Это корни!» — закричал Кэм. «Неправильно! Ты снова монстр!» Одри постучала в дверь, и им открыли. Дженни пыталась отвлечься от игры. Что-то настораживало ее в словах малышей. Может быть, напоминание о змее или сказка? «Чтобы лучше слышать тебя, моя дорогая!» «Наверное, дети знают то, что неизвестно взрослым», — подумала Дженни. В этот момент хозяйка дома пригласила их войти. Когда они вошли, небо стало темно-синим, смеркалось, улица опустела. «Хорошо», — подумала Дженни, — «что Джоуи уже едет домой». «Добьем сегодня этот квартал?» — спросила Одри. «Да», — удивленно ответила Дженни. «Почему нет?» Они направились по нечетной стороне улицы. Дженни чувствовала, что ее тревога постепенно нарастает. Стало совсем темно. Небо из синего сделалось почти черным. «Пора заканчивать», — сказала она Одри. «Думаю, надо возвращаться». Улица казалась темным туннелем с редкими островками света. Дженни вдруг вспомнила кошмар Зака, в котором охотник гнал свою добычу сквозь бесконечную тьму. «Эй, подожди!» — запротестовала Одри. Дженни схватила ее за руку. «Нет, нужно торопиться! Скорее, к машине!» «Что с тобой?» «Не знаю! Возвращаемся!» В голове Дженни бился примитивный первобытный страх, существовавший еще тогда, когда тьма была самой большой опасностью. «Дженни, это совершенно на тебя не похоже! Если бы здесь было опасно, я испугалась бы первой!» — заупрямилась Одри. — Ты, которая постоянно расхаживает по самым злачным районам! — Да, и посмотри, чем это для меня закончилось! — воскликнула Дженни. Ее сердце колотилось как бешеное. — Быстрее! Я не могу бежать на таких каблуках! Одри подняла ногу, и в свете уличного фонаря блеснула ее длинная шпилька. — Чего же ты раньше молчала? — в отчаянии ответила Дженни. Что-то заставило ее обернуться. В зарослях олеандра раздалось шуршание. Там, где другие видят только траву или тень. «Одри, снимай туфли, немедленно!» «Но я не могу бежать босой!» «Одри, там кто-то есть! Нужно побыстрее убираться отсюда! Давай, поторапливайся!» Она потянула Одри за собой, даже не дав ей остановиться и снять туфли. «Нельзя бежать!» — мысленно приказала она себе. «Если побежишь, на тебя набросятся!» Но ей нестерпимо хотелось бежать со всех ног, потому что позади нее кто-то был. Она различала шум и чувствовала на себе чей-то взгляд. «Может быть, это Кэм или кто-то из детей?» — подумала она, твердо зная, что это не так. Сердце подсказывало, что следившее за ними существо хотело причинить им вред. «Одри, быстрее!» Неожиданно Одри остановилась, как вкопанная. Дженни увидела, что она прислушивается. «О, господи, там и вправду что-то есть!» Шум приближался. «Нужно было укрыться в каком-нибудь доме», — подумала Дженни. Теперь же дома закончились, и ее единственной мыслью было добраться до машины. Они находились напротив школы, и до автомобиля Одри было еще далеко. Они могут не успеть. «Пошли!» «Не бежать, не бежать!» — пульсировало у Дженни в голове. Оно приближалось. Оно не было человеком. Человек не мог спрятаться за такими низкими кустами. Неожиданно глазам Дженни предстала ужасная картина. Маленькая Нори, превратившаяся в паука, преследует их с ужасной гримасой на лице. «Не бежать, не бежать, не бежать!» Машина уже рядом. В темноте она казалась черной, а не красной. Дженни почудилась, что над ее ухом кто-то дышит. «Не бежать, не бежать, не бежать, не бежать!» «Доставай ключи!» — крикнула она. «Одри, ключи!» Вот и машина. Шум совсем рядом. «Сейчас оно выскочит из кустов и схватит меня!» — подумала Дженни. Одри бросила туфли на землю и теперь копалась в сумочке. «Одри!» — закричала Дженни, дергая за ручку дверцы. Одри высыпала содержимое сумочки на тротуар и схватила ключи. «Открывай!» Но было уже поздно. За спиной Дженни раздался шум, и из темноты выскочила темная фигура. Глава 5. Дженни закричала. Вернее, она только начала кричать, как кто-то сбил ее с ног. Перед ней возник незнакомец. «Дженни, ложись!» Ее мозг воспринял эти слова, когда она лежала ничком на земле. Раздался ужасный треск, затем все стихло. «Подожди, не вставай! Хочу убедиться, что его больше нет!» — произнес кто-то голосом Тома. Дженни приподняла голову и в изумлении уставилась на него. «Что он здесь делает?» «Ты его видел?» — спросила она. «Нет, я смотрел на тебя. Я слышал, как он двигался, а потом...» «Потом ты сбил меня с ног!» — продолжила Дженни. «Одри, может, ты его видела?» «Я пыталась открыть дверцу. Я что-то слышала, а когда подняла голову, рядом никого не было». «Не думаю, что он пробежал мимо», — добавил Том. «Скорее всего, он перемахнул через машину». «Это невозможно», — возразила Дженни. «Человек не может». Она вдруг осеклась. «Не думаю, что это человек», — медленно произнес Том. «Мне кажется...» «Смотрите!» — воскликнула Одри. «Там, в конце улицы, какое-то животное!» Ее голос дрожал от страха. «Включи фары!» — распорядился Том. Луч света прорезал темноту и отразился зеленым огнем в глазах животного. Это была собака. «Помесь лабрадора», — подумала Дженни. «Черная, что позволяло ей оставаться незаметной в темноте или в кустах». Животное с интересом смотрело на них. Потом неуверенно махнуло хвостом. «Шум в кустах! Это она виляла хвостом!» — догадалась Дженни. «И то быстрое, хриплое дыхание!» «Это дышала собака!» — громко, почти истерично воскликнула Дженни. Наступившее после пережитого испуга облегчение было почти болезненным. Одри в изнеможении уронила голову на руль. «И из-за этого я потеряла туфли?» — спросила она у Дженни, которая вдруг начала икать. «Мы вернемся и поищем их. Прости, честное слово, я не нарочно. Я очень рада, что ты здесь», — добавила она, обращаясь к Тому. Он продолжал смотреть на собаку. «Не думаю», — начал он. потом тряхнул головой и взглянул на Дженни. «Я не хотел причинить тебе боль». «Правда?» — спросила Дженни, имея в виду не то, что он толкнул ее на землю. Том подошел к Одри и помог ей собрать содержимое сумочки. Что касается туфель, им удалось найти только одну. «Ладно, забудьте!» — с отвращением произнесла Одри. «Они меня больше не волнуют. Я мечтаю только о том, чтобы добраться до дома и залезть в ванну». «Поезжай», — предложила Дженни. «Том отвезет меня домой». Тот посмотрел на нее. Его взгляд показался Дженни испуганным. «Ты на машине или пешком?» «Моя машина стоит в конце улицы, но...» «Значит, ты отвезешь меня», — спокойно сказала Дженни. Одри приподняла одну бровь, села в машину и уехала. Том и Дженни медленно направились к роверу Тома. Оказавшись в машине, Том не стал сразу заводить мотор. Они просто сидели рядом. «Почему ты сегодня отлынивал, в то время как другие работали?» — спросила она и тут же пожалела о своих словах. Она была слишком расстроена. Том замер. «Прости, Дженни», — сказал он, — «у меня были дела». Где же его улыбка? Насмешливая, ироничная, немного отстраненная. Он разговаривал с ней вежливо, как с посторонним человеком. Хуже всего было то, что он назвал ее Дженни, не ежиком или каким-нибудь другим милым прозвищем. «Том, что происходит?» «Ничего». «Что значит ничего? Том, посмотри на меня. Ты весь день избегал меня. Что я должна думать? Что случилось?» Том покачал головой. «Ты нарочно избегал меня!» Настойчиво повторила Дженни. «И не только сегодня. Это началось...» Она запнулась. «Том, это не имеет никакого отношения к...» Она не могла заставить себя договорить фразу до конца. «К тому, что произошло в игре с ним...» Она поняла, что ее догадки верны. «Ты сошел с ума?» — взорвалась она. «Давай не будем говорить об этом». «Просто не будем говорить об этом?» Внутри нее все клокотало. «Послушай, я все прекрасно понимаю. Возможно, даже лучше тебя». В тусклом свете она увидела, что его губы плотно сжаты. «Том!» — осторожно начала Дженни. «Я люблю тебя. Мы всегда были вместе. Но потом ты вдруг изменился и начал вести себя как...» «Это не я изменился», — сказал он и повернулся к ней. «Посмотри мне в глаза и скажи, что ты думаешь о нем?» Дженни потеряла дар речи. «Ты можешь ответить честно? Например, что ты вообще не думаешь о нем?» «Только со страхом», — прошептала Дженни. У нее пересохло во рту. «Я видел тебя с ним. Видел, как вы смотрели друг на друга». В голове Дженни чередой пронеслись воспоминания. Рука Джулиана в ее волосах, ласкающая ее, словно кошачья лапа. Джулиан гладит ее лицо, а она тянется к нему. Джулиан держит ее в объятиях и нежно целует в шею. Но Том не мог видеть этого. Он видел их с Джулианом в самом конце, когда все мысли Дженни были направлены только на то, чтобы спасти друзей и выбраться из картонного дома. «Я пыталась спасти всех нас», — произнесла она уже с большей уверенностью в голосе, — «и ты это знаешь». «Это значит, что ты ничего не чувствуешь к нему?» «Ложь», — подумала Дженни. У нее не было причин лгать. Она действительно не испытывала нежных чувств к Джулиану, но в данный момент была смущена, испугана и не знала, что сказать. «Нет», — коротко ответила она. «Дженни, я знаю тебя и чувствую, если ты кому-то неравнодушна. Он вызвал к жизни новую часть твоей души, сделал тебя другой. Том! И я видел, на что он способен. Он Супермен. Разве я могу соперничать с ним?» «Так вот в чем проблема», — догадалась Дженни, не привыкший проигрывать. Том Лок боялся стать вторым. Он всегда побеждал и делал это с легкостью. Том не брался за дело, если не был уверен, что будет первым. Он даже не станет пытаться. «Кроме того, я тебе больше не нужен». «Ах, вот как ты думаешь!» Дженни закрыла глаза. «Ты ошибаешься», — прошептала она. «Ты был нужен мне сегодня, а тебя не оказалось рядом». «Дженни, не плачь, послушай, Джен». Его голос изменился. Он положил руку ей на плечо, потом неловко обнял ее, словно делал это впервые. Дженни не могла сдержать слез. «Не плачь, я не хочу, чтобы ты плакала». Он наклонился к ней. Дженни открыла глаза. Том смотрел ей прямо в лицо. Он был так близко. Мрачная решимость сменилась выражением заботы и любви, страдальческой любви. Именно это поняла Дженни. «Томми!» — прошептала она, нащупывая его руку. Их пальцы переплелись. Она не помнила, кто из них сделал первый шаг, но через мгновение они сжимали друг друга в объятиях. Дженни судорожно всхлипнула. Было так приятно вновь почувствовать, как Том обнимает ее. Сейчас он поцелует ее, и все снова будет по-прежнему. Но тут случилось непредвиденное. Салон ровера был очень тесным, и Том задел локтем панель приемника. Громкая музыка заполнила машину. Это была старая песня, ее иногда напевала мама Дженни. Раньше она никогда не обращала внимания на слова, но теперь они врезались в ее сознание. Как те песни, что тьма сочиняет, когда поклоняется свету. Сердце Дженни было готово выпрыгнуть из груди. Господи, кто придумал такое? Неужели тот далекий певец из 70-х что-то знал о преклонении тьмы перед светом? Она, не отрываясь, смотрела на мерцающую панель радио. Боковым зрением она видела, что Том наблюдает за ней. Дженни протянула руку и нажала на кнопку. Наступила тишина. Нужно было что-то сказать, но в голове Дженни было пусто. Лишь где-то глубоко-глубоко звучали слова Джулиана. «Она нужна мне, чтобы осветить тьму. Ты увидишь, Томми!» Тишина становилась невыносимой. «Пора отвезти тебя домой», — спокойно и вежливо произнес Том. «Уже поздно. Это же просто песня!» — в отчаянии воскликнула Дженни, хотя знала, что дело было не в песне, а в ее ответной реакции на нее. «Дженни, ты изменилась!» «Я устала слышать это! Если я действительно так сильно изменилась, может быть, именно поэтому ты больше не хочешь быть со мной? Может быть, нам лучше расстаться?» Она произнесла это и замерла. Самое ужасное, он не собирался спорить с ней. «Пора домой», — повторил он. Дженни хотела взять свои слова обратно, но было слишком поздно. Гордость не позволяла ей заплакать или закричать. Она сидела окаменевшая, словно статуя, до самого дома. Том проводил ее до дверей. Мама Дженни ждала дочь в гостиной. «Где ты была?» — требовательно спросила она. У ее мамы были рыжие волосы и бурный темперамент. «Это моя вина, миссис Торнтон», — сказал Том. «Нет, не твоя. Я сама могу отвечать за себя», — возразила Дженни. «Слава богу, ты дома!» — вздохнула миссис Торнтон. Она быстро вспыхивала, но так же быстро отходила. — Ты голодна? Том, ты ужинал? Том кивнул. — Мне пора домой, — сказал он, избегая встречаться взглядом с Дженни. — Да, конечно, — подал голос мистер Торнтон, который сидел в кресле. Этот маленький человек отличался непревзойденной язвительностью и мог запросто убить словом. «Уверен, твои родители ждут не дождутся тебя. В следующий раз постарайся не задерживаться до темноты». Когда дверь за Томом закрылась, Дженни без сил опустилась на диван. «Возможно, следующего раза не будет». «Дженни?» Мать удивленно вскинула брови. Дженни заметила, что родители многозначительно переглянулись. «Дорогая, не стой так расстраиваться. Мы волновались из-за того, что ты задержалась», — сказала мать, следуя за Дженни в кухню. «Мы беспокоимся о тебе и Джоуи». «Дело не в этом». Дженни едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Просто мне кажется, мы с Томом расстались». «О, дорогая», — ахнула миссис Торнтон. «Да, я даже не знаю, Мама, все так изменилось!» Дженни бросилась к матери и прижалась лицом к ее груди. «Дорогая, все меняется. Ты сейчас в том возрасте, когда все только начинается. Я понимаю, это может пугать, и мне очень жаль, что так получилось с Томом». Дженни замотала головой. Они с матерью не раз говорили о переходном возрасте, и Дженни тайно гордилась тем, как хорошо она с ним справляется. У нее уже все было распланировано. Закончить школу вместе с Томом, поступить в колледж вместе с Томом, а потом, в прекрасном будущем, выйти замуж за Тома, сделать карьеру, совершить кругосветное путешествие, а после путешествия родить детей, мальчика и девочку. Она победила переходный возраст и знала все его проблемы. До последнего момента. Теперь ее прекрасно распланированное будущее разваливалось на части. «Дженни, Дженни, ты что-то скрываешь от нас?» — обеспокоенно спросила мать. «Например, о Заке? Тетя Лили очень обеспокоена. Она говорит, он странно ведет себя. Даже потерял интерес к фотографии». Дженни вздрогнула. «Что значит странно?» «Конечно, мы знаем, что Зак не причинял вреда Саммер. Но эту странную историю придумал именно он. А вы поверили в нее, потому что хотели защитить его. Не так ли?» «Вот что они думают», — ужаснулась Дженни. «Нет», — резко произнесла она. «Во-первых, никто не придумывал никаких историй». Хотя миссис Торнтон продолжала внимательно смотреть на дочь, Дженни почувствовала равнодушие в ее взгляде. Так выглядят взрослые, когда слушают, но не слышат своих детей. Они верят, потому что это их дети, но они не могут воспринять детские слова как истину. Этот взгляд выражал сочувствие, но не понимание. «Никто ничего не придумывал», — настойчиво повторила Дженни, но вдруг поняла, что не в силах что-то доказывать. «Послушай, честно говоря, я не хочу есть». Она направилась в гостиную, где Джоуи играл в видеоигру. Неожиданно зазвонил телефон. Дженни автоматически сняла трубку. «Алло?» Холодок пробежал у нее по спине. На фоне шума возник шепот. И... «Джоуи, выключи телевизор!» Шепот зазвучал громче, и Дженни вспомнила послание, о котором говорила медиум. «Исчезновение!» «Исчезновение!» — прошептал голос. «Кто это?» Дженни прижала ухо к трубке. Она вдруг почувствовала, что не боится, а сердится. Она представила крашеную блондинку медиума на другом конце. Но голос явно принадлежал мужчине. Слово звучало как исчезновение, но... В трубке раздались короткие гудки. Разговор прервался. «Что такое?» — спросила мама, появляясь в гостиной. «Кто-то звонил?» «Ты слышала звонок?» «Из-за телевизора я ничего не слышала. Дженни, в чем дело? Ты побледнела». «Все в порядке». Ей не хотелось говорить о звонке с матерью, не хотелось выслушивать вопросы. «Я просто устала», — сказала она и отправилась в свою комнату. Упав на кровать, Дженни окинула взглядом комнату. Привычный вид успокаивал и создавал иллюзию безопасности. Майкл всегда говорил, что эта комната похожа на сад. На обоях был рисунок из розовых и голубых роз. Повсюду стояли корзины с шелковыми цветами, а подоконник украшали горшки с цветущими петуньями и алиссумом. Но Дженни почувствовала себя чужой в привычном окружении, словно комната ей больше не принадлежала. Лежа на кровати, она прислушалась к звукам дома. Телевизор замолчал, раздался плеск воды в ванной. Джоуи готовился ко сну. Хлопали двери, слышались голоса родителей. Вскоре все смолкло. Дженни продолжала лежать без сна. Она не могла расслабиться. Неожиданно ей захотелось сделать что-то, что помогло бы очиститься. Ритуал самоочищения. Она подошла к двери, осторожно повернула ручку, вышла в темный коридор и прислушалась. Тишина. Дженни открыла стеной шкаф и достала полотенце. После этого распахнула стеклянную дверь, ведущую к бассейну. Луна освещала внутренний двор. Дженни посмотрела на окно родительской спальни. Шторы опущены. Густые заросли олеандров полностью закрывают бассейн. Ее никто не увидит. Она включила подсветку. Магическое зрелище. Из темного зловещего омута бассейн превратился в сверкающий изумрудными огнями водоем. Дженни вздохнула. Она не спеша разделась и, сев на край бассейна, опустила ноги в прохладную воду. Потом медленно соскользнула с бортика. Поначалу вода показалась ей слишком холодной. Дженни легла на спину, широко раскинула руки. Высоко в небе сияла серебристая луна. Бесстрастное светило было так же далеко от земли, как Дженни от привычных переживаний. «Что делать человеку?» — думала она, покачиваясь на воде, — «который продал душу дьяволу». Именно так и было. Она позволила Джулиану надеть ей на палец кольцо, золотое кольцо с гравировкой «Все отвергаю, тебя выбираю». Магические слова были выгравированы на внутренней стороне кольца. Они касались ее кожи и связывали клятвой. Вернувшись из сумеречного мира, Дженни положила кольцо в коробку из-под игры, в ту самую коробку, которую украли с Лаки Писи. Теперь она пожалела об этом. Было бы лучше расплавить кольцо или расплющить его молотком. Вода струилась между пальцами, нежно ласкала кожу. В последние дни чувства Дженни обострились, ночной воздух казался более ароматным, шерстка ее кошки чересчур нежной на ощупь. Она стала замечать различные тонкости и детали, на которые прежде не обращала внимания. Время, проведенное с Джулианом, открыло для нее мир с новой точки зрения. Она стала воспринимать его чувственность, его сиюминутность. Может быть, именно это имели в виду те, кто утверждал, что она изменилась? Или она всегда была другой, потому что стала избранной? Джулиан избрал ее, влюбился в нее и наблюдал за ней с тех пор, когда она была еще пятилетней девочкой. Потому что, когда ей было 5 лет, она раскрыла секрет руны, вырезанной на двери за шкафом в подвале у дедушки. Символ Наутис. Руны лишения свободы, удержания. То, что произошло тогда, было вполне естественным. Если ребенок остался один в доме, где недавно с привычного места сдвинули книжный шкаф, а за ним оказалась тайная дверь, чего ожидать от ребенка? Разве детское любопытство способно причинить вред? Нет, если ваш дедушка — обычный пожилой человек, обожающий копаться в саду. Если же ваш дедушка увлекается черной магией, если он умеет вызывать духов и даже заключать их под стражу, тогда, если вы откроете дверь, удерживающую их в заперти, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Маленькая Дженни открыла ту дверь и увидела водоворот льда и теней, из которого на нее смотрели глаза, темные глаза, насмешливые, жестокие, внимательные, глаза древние как мир, глаза сумеречных людей. В разные времена их называли по-разному, но суть от этого не менялась. Они наблюдали за обычными людьми из тени и иногда уводили их в свой мир. Дженни запомнилось выражение голода в тех глазах. Злоба, сила и голод. Им нравится впиваться в тебя зубами. — говорил Джулиан Ди, — всем моим предкам, которые облизывают губы и обсасывают кости. Неожиданно вода стала холоднее. Дженни подплыла к лестнице и, дрожа от озноба, вылезла из бассейна. Вернувшись в комнату, она растирала себя полотенцем, пока не согрелась. Затем надела футболку и залезла под одеяло. Глаза сумеречного человека преследовали ее до тех пор, пока усталость не взяла верх. Дженни проснулась от телефонного звонка. За окном было темно, часы показывали половину 4 утра. Телефон продолжал звонить. Звук был очень громким. Родители уже должны были проснуться и снять трубку. Дженни ждала. Телефон продолжал звонить. Кто-то же должен взять трубку. Даже Джоуи не смог бы спать при таком шуме. Звонки прорезали тишину дома, словно молнии и темноту. По коже Дженни побежали мурашки. Она поймала себя на том, что считает звонки. 9, 10, 11, 12. Может быть, это Ди или Майкл обнаружили что-то важное? Чувствуя, как колотится сердце, Дженни взяла трубку. «Исне!» — прошептал кто-то. Дженни замерла. «Исне!» Какофония звуков ворвалась в ее ухо. Дженни могла разобрать только некоторые из них. И, словно игла, потом «сш». Теперь ей уже не казалось, что это слово «исчезновение». Она хотела что-то сказать, но не смогла. «Исне!» «Искушение? Нет, не похоже. Исчение? О, господи, господи, господи!» Ее охватил ужас, от которого волосы встали дыбом. Она почувствовала, как по щекам катятся слезы. Она услышала то слово, которое произносил голос. Она знала это слово. Не исчезновение, а нечто гораздо худшее. Странный чужой голос произносил «истощение». «Истощение!» Дженни схватила телефонный аппарат и бросила его через всю комнату. По ее телу пробежала волна возбуждения. «Истощение! Истощение! Глаза в шкафу! Сумеречный человек! Эти злые, голодные глаза! Это для того, чтобы съесть тебя!» Глава 6. «Это была та женщина-медиум», — уверенно заявила Ди. «Мне показалось, что вместе с волосами она вытравила остатки мозгов». «Нет», — возразил Майкл, — «ты знаешь, что это на самом деле». Дженни показалось, что он шутит, но его глаза были абсолютно серьезными. «Это накопившаяся усталость, усталость от борьбы. Мы пережили сильный стресс, и теперь видим и слышим, чего нет». Разговор происходил на следующий день. Они сидели на холме возле парковки, все, кроме Тома. Дженни удивилась, когда Зак присоединился к ним. После того, что она сказала ему днем раньше, он вполне мог отказаться от их общества, но он сидел на своем привычном месте и был занят ланчем. А у Дженни аппетит пропал. «Звонки не были галлюцинацией», — сказала она, стараясь не выдать свое волнение. «Согласна, прошлой ночью это мог быть сон». Мой крик разбудил родителей, и они утверждали, что не слышали звонков. Но я не спала. Майкл, я не спала. Нет, нет, я не говорил, что телефонные звонки нереальны. Телефон звонил, и, возможно, кто-то нашептывал тебе слова. Или это помехи на линии, но твое воображение восприняло их как членораздельные звуки. Ты не слышала в них исчезновения, пока медиум не произнесла это слово. Разве не так? Да, с неохотой согласилась Дженни. На ярком майском солнце ужас прошлой ночи казался менее реальным. Но это не происходило в моем воображении. Впервые я услышала звонок телефона в школе. Вчера я смогла разобрать слово. Не исчезновение, а истощение. Именно это слово отражает тот голод, который я видела в их глазах. «Вот поэтому ты и вообразила именно это!» Запальчиво воскликнул Майкл. «Вернее, вообразила не совсем то, что я имею в виду. Понимаешь, твой мозг — это своего рода моделирующая система. Она получает сигнал от органов чувств и создает на его основе наиболее подходящую модель. В состоянии стресса любой импульс, например, шум в телефонной трубке, превращается в ложную модель. Твой мозг услышал то, чего не было. Но это кажется реальным, потому что это было реально для твоего мозга». Дина хмурилась. Ей совершенно не нравилась мысль о том, что нельзя полагаться на собственный разум. «Да, но тогда получается, что это нереально». «Реально, как и любая модель, созданная твоим мозгом. Вчера я делал домашнее задание, и в моей голове возникла модель кофейного столика. Я вообразил прямоугольники с досок. но если бы я был в состоянии сильного стресса, перед моими глазами возникла бы крышка гроба, особенно если бы я спал или накануне думал о гробах, понимаешь?» Дженни поняла, по крайней мере, ей показалось, что она поняла. «Но гроб не был бы реальностью», — возразила Ди. «А как бы я мог узнать об этом? Очень просто дотронуться до него. Осязание — всего лишь одно из чувств, его тоже можно обмануть. Нет, хорошая модель не выдаст, что она нереальна», — сказал Майкл. «Это разумно», — подумала Дженни. «То же самое справедливо в отношении собаки. Я шарахалась от тени, потому что была напугана совсем другим». Она села на траву и глубоко вздохнула. На душе стало немного легче. Теперь она могла думать о других вещах. Например, о Томе. Пока он не будет вместе с ними, все будет идти кувырком. «Вчера мы обошли половину улиц», — говорила Ди, — «но ничего не нашли. Я натер мозоли», — вставил Майкл. «Если я и дальше буду прогуливать занятия по кунг-фу, то не выиграю соревнования», — закончила Ди. «Ты думаешь, что только у тебя проблемы?» — фыркнула Одри. «Утром я обнаружила глубокие царапины на крыше моей машины. Папа убьет меня, когда увидит». Она рассказала о том, как за ней Дженни гналась собака. Майкл возбужденно взмахнул рукой. «Видишь, еще одна модель!» Но Одри лишь скептически взглянула на него. Ее внимание тут же переключилось на Дженни. «Дженни!» — сказала она. «Что с тобой?» Все уставились на нее. Дженни чувствовала, что у нее дрожат губы. «Дело в том, что я и Том, мы поссорились!» Она пожала плечами. «То есть теперь я не знаю, вместе мы или нет?» Они смотрели на нее так, словно она объявила о конце света. Майкл присвистнул и взъерошил волосы. Обычно презирающая романтику Ди сочувственно положила руку на плечо Дженни. Одри нахмурилась. Зак покачал головой. В его серых глазах мелькнули ледяные искры. Первой пришла в себя Одри. «Не переживай, дорогая», — сказала она, вертя в руках солнцезащитные очки. «Это не навсегда. Тому нужна встряска. Парням надо время от времени указывать их место», — добавила она, бросая уничижительный взгляд на Майкла. «Нет, это была не просто ссора. Все произошло из-за него, из-за Джулиана. Том думает, что я принадлежу Джулиану, как в старом фильме ужасов. Невеста дьявола. Он думает, что потерял меня и не считает нужным бороться». Она рассказала им все. Одри внимательно выслушала ее, после чего лукаво улыбнулась и сказала: «Значит, нужно принимать суровые меры. У меня есть идея». «Какая?» Одри кивнула в сторону здания школы. Там на стене висел огромный плакат: «Добро пожаловать на полуночный бал-маскарад». «Вуаля?» «Вуаля?» — недоуменно переспросила Дженни. «Бал! Брайан Детлингер! Вчерашнее приглашение, помнишь?» «Да, но... Ты сказала, что Том не хочет соперничать с демоном. Но, может быть, увидев, что у него появился соперник из рода человеческого, он несколько приободрится». «Это безумие», — подумала Дженни. «Но может сработать». «Но я отказала. Наверняка он пригласил кого-то еще». «Не думаю», — хмыкнула Одри. «Вчера на алгебре Эмми Ченк рассказала мне, что он бросил Карен Лалалт из-за тебя». Дженни удивленно заморгала. Карен Лаланд была лидером группы поддержки. Красивая, яркая, притягательная. «Он бросил ее ради меня? В последнее время они не ладили. Карен виделись с Дэвидом Чангизи, но до вчерашнего дня Брайан закрывал на это глаза. Но... Дженни, послушай меня. После того, что сделал Том, ни у кого не повернется язык осуждать тебя за то, что ты встречаешься с другим. Кроме того, ты отлично проведешь время, ведь это же Брайан Детлингер, черт побери! Если хочешь, я пойду с тобой, я смогу сделать так, что и меня пригласят!» От возмущения Майкл приподнялся со своего места. «Что?» — воскликнул он. «Успокойся, Майкл, не надо сердиться, я пойду туда не ради развлечения, а из соображений иного рода. Буду исполнять роль Дуэньи, ты хочешь, чтобы Том и Дженни помирились?» Майкл раздраженно сплюнул. Ди лукаво улыбнулась. «Давай, солнышко», — сказала она, — «сделай это». Зак убрал коробку из-под ланча в рюкзак. Он выглядел встревоженным. Вся эта история ему явно не нравилась. «Поторопись», — сказала Одри, обращаясь к Дженни. «Если нам повезет, мы найдем его до звонка. Давай, это будет нетрудно». Это действительно оказалось нетрудно. Брайан удивился, увидев Дженни, но его глаза засияли от радости. Дженни заметила это и поняла, что он действительно не приглашал на бал другую девушку. Было странно видеть старшеклассника таким, и Дженни засомневалась, честно ли это по отношению к нему. Она вспомнила заповеди, которые Эбба написала на зеркале в ее ванной. «Не причиняй вреда, помогай, если можешь, отвечай добром на зло». Оказавшись в игре, Дженни поняла, как важны эти заповеди, чтобы мир не стал таким, каким хотел его сделать Джулиан. Она старалась следовать правилам, но теперь было поздно вспоминать о них. Одри уже заигрывала с Брайаном, недвусмысленно давая ему понять, зачем пришла Дженни. Вскоре все было улажено. «Я заеду за тобой в 7», — возбужденно произнес Брайан. Не скрывая восторга, он смотрел на ее лицо и рассыпавшиеся по плечам волосы. Она поняла, что не может отклонить его приглашение. «Отлично!» — тихо проговорила она. И они с Одри ушли. «Что я наделала? У меня даже платья нет!» В это мгновение прозвенел звонок. После алгебры, на которой она была с Одри и Майклом, Дженни отправилась на занятия в компьютерный класс. Именно там она вновь столкнулась с теорией моделей, предложенной Майклом. Все началось, как только она включила компьютер и стала вводить свое имя. Стоило ей дотронуться указательным пальцем до клавиши с латинской буквой G, как на экране появилась строчка, состоящая только из этой буквы. Дойдя до края экрана, строчка не перешла на новую, а продолжала убегать куда-то за пределы правого поля. Дженни в ужасе уставилась на экран. Неужели она что-то сломала? Она любила компьютеры, относилась к ним не как к машинам, а как своего рода прибором связи с неизведанным. Буквы G продолжали заполнять строку, извиваясь словно змеи. У Дженни холодок пробежал по спине. Экран притягивал ее к себе, увлекая в виртуальное пространство. Дженни нажала Escape безрезультатно. Потом она попыталась перевести строку, но и это ничего не изменило. «О, Господи, что происходит? Куда ведет эта строка?» Ее словно хотели увлечь на край света. Она нажала пробел, другие клавиши. Бесполезно. Компьютер не реагировал. Буква G продолжала свой путь. Экран светился насыщенным голубым светом. Никогда раньше Дженни не замечала, как он красив. Свет был невероятно живым и притягательным. Она почувствовала, что теряет сознание, и сделала то, что было строжайше запрещено. Она выключила источник питания, отрезала компьютер от сети прямо в ходе выполнения программы. Это неизбежно должно было ему повредить, но... ничего не произошло. Электричество было отключено, индикатор питания погас, но буквы G упрямо продолжали возникать на светящемся экране. У Дженни перехватило дыхание. Она не верила своим глазам. Ее рука потянулась к монитору и отключила его. Монитор мигнул. «Что ты сделала?» — ахнула девушка, сидящая слева от нее. Монитор светился. Буквы G продолжали извиваться в бегущей строке. Дженни выдернула шнур клавиатуры из гнезда. Она должна прекратить это. Произойдет нечто ужасное, если она не остановит эти G. «Мистер Годфри!» — закричала девушка слева. «Мистер Годфри, Дженни!» У Дженни была всего секунда, чтобы разобраться в происходящем. Далее с отсоединенной клавиатурой буквы G продолжали возникать на экране. Или она думала, что они возникают? Последовала яркая вспышка. Экран стал белым, затем мгновенно потемнел. То же самое произошло с освещением в классе и со всеми остальными компьютерами. «Посмотри, что ты наделала!» — испуганно прошипела одноклассница. Отсоединение клавиатуры не могло привести к короткому замыканию. Этого не произойдет, даже если разбить компьютер. В классе было темно, вернее, царил полумрак, так как окна были занавешены, чтобы защитить аппаратуру. Дженни стояла, прижав клавиатуру к груди. Вдруг она услышала странный звук, раздавшийся из-под стола. Мягкий, шуршащий, словно поглаживание. Такой звук издает веревка, когда ее тянут по полу. Что-то скользнуло по направлению к Дженни. Она повернула голову, пытаясь рассмотреть это. Голос учителя звучал откуда-то издалека. Шуршание приближалось, как будто ветер гнал сухие листья по тротуару. Оно становилось то громче, то тише. Оно извивалось, как буква G, и приближалось. Дженни не могла пошевелиться. Она услышала шипение. Что-то коснулось ее ноги. Дженни закричала, мгновенно освобождаясь от оцепенения. Вскочила и принялась бить себя по ноге. Что-то снова дотронулось до нее. Дженни схватила это и сжала, пытаясь задушить. И обнаружила, что держит в руке шнур от клавиатуры. Должно быть, он упал со стола, когда она выдергивала его. Дженни так сильно сжимала закрученный в спирали шнур, что ногти врезались в ладонь. Загорелся свет. Вокруг нее стали собираться одноклассники. Они клали руки ей на плечи, задавали вопросы. «Мой мозг просто создал очередную модель», — призналась она себе. «Я испугалась неполадок с компьютером, услышала треск во время короткого замыкания и интерпретировала его как шипение. Все это не было в реальности, это только модель в моем мозгу». «Мне кажется, тебе лучше пойти домой», — сказал мистер Готфри. «У тебя такой вид, что отдых тебе не помешает». «Кажется, я догадалась, в чем дело», — заявила она Майклу, встретившись с ним вечером. «Все дело в блоке питания. Это батарея, которая обеспечивает работу компьютера, когда отключено электричество». «Да, конечно», — согласился Майкл. Он плохо разбирался в компьютерах, но никогда не признавался в этом. «Поэтому компьютер продолжал работать, но потом я каким-то образом вызвала короткое замыкание», — продолжала Дженни. «Электричество вырубилось, и все последующие события происходили уже в моем воображении». «Должно быть, ты довольно смешно выглядела со шнуром в руках», — улыбнулся Майкл. Они принялись обсуждать то, что произошло после школы. Майкл, Ди и Одри прочесали большую часть домов между Рамона и Анкор-стрит, но ничего не обнаружили. Дженни принимала живое участие в обсуждении. Она была в полном порядке. Проспав до вечера, она почувствовала себя намного лучше и очень гордилась, что смогла контролировать свое воображение. «В будущем нужно быть спокойнее», — сказала она себе. «Дженни!» — бросил Майкл. Ее удивило то, как звучал его голос. Тихо и неуверенно. «Что?» «Так, ничего. Увидимся завтра. Береги себя». «И ты тоже?» — ответила она. «До завтра?» Майкл смотрел на только что выдернутый из розетки шнур телефона. Может быть, следовало рассказать обо всем Дженни. Но у нее и так было полно проблем. Кроме того, не стоило разрушать придуманную им блестящую теорию. «Это всего лишь последствия стресса», — убеждал он себя. «Стресс, напряжение, возбужденный темперамент». Майкл никогда не стеснялся признаться в собственной трусости. Именно это объясняло тот факт, что весь день ему казалось, будто за ним кто-то следит, а за окном спальни никого не было, все-таки второй этаж. Одри надела ночную рубашку от Кристиана Диора и с наслаждением растянулась на шелковых простынях цвета спелого персика. После целого часа, проведенного в джакузи, ее ноги все еще ныли. У нее непременно вздуются мозоли. Но хуже было другое. Одри с самого утра не могла отделаться от странного ощущения. Подобное чувство она испытывала в помещениях, где находились другие люди. Ей казалось, что за ней следили, внимательно, без восхищения. Взгляд был пристальным и недобрым. Ее преследовали. Должно быть, так повлияли на нее вчерашние события. Но теперь все позади, она в своей спальне. Одри закрыла глаза и моментально заснула. Ей снилось, будто она превратилась в кошку, не в бестолковую, беспородную, как у Дженни, а в элегантную обесинку. Она играла с другой кошкой. Одри улыбнулась во сне. Другая кошка была грубовата, но очень красива. Это была большая кошка, может быть, даже тигр, может быть... Одри рывком села на кровати. Она могла поклясться, что испытанное во сне ощущение продолжало преследовать ее наяву. Она чувствовала, как шершавый язык лижет ее шею. Девушка дотронулась до шеи. Она была влажная. Спальня наполнилась странным запахом мускуса. Едва не разбив прикроватную лампу, Одри повернула выключатель. Дико озираясь, она пыталась рассмотреть то существо, которое находилось в ее постели. Глава 7. Ди проснулась сразу. По крайней мере, ей казалось, что она проснулась. Пошевелиться она не могла. Кто-то склонился над ней. В комнате было очень темно. Это было странно, потому что Ди всегда спала с открытым окном и не опускала шторы. Она предпочитала дышать свежим воздухом, а не пропущенным через кондиционер. Должно быть, сегодня она забыла поднять шторы. Ди не могла удостовериться в этом, потому что ее голова не поворачивалась. Она видела только то, что было напротив. Фигуру человека. Как будто темнота, царившая в комнате, сгустилась прямо перед ее кроватью. Сердце Ди колотилось как бешеное. Потом она поняла, что происходит нечто ужасное. Человек начал наклоняться над ней, отделившись от стены. «Убирайся прочь!» Крик разрушил наваждение. Ди вскочила с кровати, отбросила в сторону простыни и немедленно включила свет. Темной фигуры нигде не было. На стене напротив висел постер с Брюсом Ли. Это было единственное изображение человека в ее комнате. Ди медленно подошла ближе, готовясь к любой неожиданности. Ничего особенного, обычный плакат. Брюс Ли смотрел вперед поверх ее головы. Но выражение его лица показалось ей странным. Сдернув плакат со стены, Ди принялась рвать его. Затем, собрав обрывки обеими руками, она отправила их в мусорную корзину и, тяжело дыша, опустилась на пол и прислонилась к спинке кровати. Зак долго лежал с открытыми глазами. В голове теснились мысли и образы. Вот он и Дженни, еще дети, играют в индейцев в зарослях вишни, в пиратов около ручья. Они всегда во что-то играли, создавали вымышленные миры, потому что вымышленный мир лучше настоящего, безопаснее, как всегда полагал Зак. Его глаза вдруг округлились от страха. Он набрал полную грудь воздуха и закричал. Прямо над ним в воздухе висела голова оленя с огромными ветвистыми рогами. Она была так близко, что Зак мог рассмотреть влажные мерцающие глаза. Ему хотелось увернуться, отодвинуться подальше, но руки и ноги не слушали его. Голова падала прямо на него. По его телу пробежала сильная дрожь. Он закрыл голову руками и зажмурился, готовясь к удару. Удара не последовало. Зак осторожно открыл глаза. Над ним ничего не было. На всякий случай Зак пощупал воздух, затем встал и включил свет, однако не стал осматривать комнату, а направился в кабинет отца, где на стенах висели охотничьи трофеи. Голова оленя была на обычном месте. Зак заглянул в стеклянные глаза, осмотрел ветвистые рога, блестящий нос, густую шерсть на шее. «Должно быть, я схожу с ума», — решил Зак. Воображение разыгралось не на шутку. «Смешно! Пройти через игру, а потом, вернувшись домой, лишиться разума из-за какой-то ерунды!» В кабинете было тихо и спокойно. Зак понял, что не сможет заснуть. Обычно в такие дни он отправлялся в темную комнату и занимался проявкой фотографий. Но не сегодня. сегодня ему лучше отправиться назад, в спальню. «Гипнотическая галлюцинация», — объяснял Майкл, разговаривая с Ди на следующее утро. «Ты думала, что проснулась, но твой мозг все еще спал. Темная фигура в комнате — классический пример. Для него даже есть название — синдром старой леди. Некоторым людям кажется, что перед ними появляется фигура женщины, которая парализует их движение». «Правильно», — кивнула головой Ди. «Скорее всего, так и было». «Зак, с тобой то же самое», — сказал Майкл. «Тебе казалось, что ты еще не уснул. Однако твой мозг уже отправился в царство сновидений». Зак ничего не ответил. «А как насчет меня?» — спросила Одри. «Я спала, но потом проснулась, и мой сон оказался явью». Она дотронулась пальчиками с аккуратным маникюром до своей шеи. «Я чувствовала влагу». «Пот?» — опрометчиво заявил Майкл. «Я не потею». «Ну, скажем, испарение, было жарко». Дженни окинула взглядом всю группу, собравшуюся на холме. Они говорили спокойно и разумно, однако на лице Майкла блуждала нервная улыбка. Зак был бледнее обычного, Одри поджимала губы, а Ди была подвижна сверх всякой меры. Все были на пределе. «Где же Том? Он должен быть здесь!» — недоумевала Дженни. «Неважно, что он думает обо мне, он должен был прийти ради остальных. Чем он занят?» «Я слышала, на холмах нашли тело», — сказала Ди. «Парень был из нашей школы, горлом Уилсон», — сморщила нос Одри. «Старшеклассник, который всегда ходил в ковбойских сапогах. Говорили, он давит кошек». «Что ж, теперь он никого не задавит. Полагаю, что на него напала пума». Том узнал об убийстве утром. Его первые мысли были о Заке и Майкле, но они были в порядке. И Дженни была в безопасности, хотя школа вряд ли могла считаться действительно безопасным местом. Вчера ее отослали домой с занятий в компьютерном классе. Было трудно понять, что там произошло на самом деле. Сначала ему хотелось позвонить ей, но потом он решил не менять выбранной линии поведения. Он видел ее в машине, когда зазвучала та песня. Да, она была напугана, но за страхом скрывалось нечто другое. Она никогда так не смотрела на него. Теперь это не имело значения. Он будет защищать ее. Вчера, зная, что она уже дома, он отправился в полицейский участок. Сумев очаровать женщину-детектива, он получил нужную информацию о найденном теле. Сегодня он снова прогуливал школу. Скоро учителя начнут интересоваться его прогулками. Том нашел пересохший ручей. Место убийства находилось недалеко от каньона, в котором пума однажды набросилась на 6-летнего ребенка. Оно было огорожено желтой лентой, повсюду были воткнуты разноцветные флажки. Том пролез под ленту и осмотрелся. Он заметил множество следов, ведущих к деревьям на холме. Том принялся изучать эти следы, медленно продвигаясь к деревьям. В зарослях кустарника стоял странный запах, напоминающий запах разлагающейся плоти. Он направился дальше и обнаружил то, что искал. Среди покрытых пылью камней темнела лужица, напоминающая застывшую смолу, слегка пузырящуюся по краям. Том опустился на колени. Похоже, полицейские проглядели эту улику или не придали ей значения. Определенно, это не похоже на кровь животного или человека. Том достал перочинный нож и колупнул застывшую массу. Она была очень странной, имела запах мускуса и казалась не черной и не красной. Он поднялся, глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки. В четверг Дженни заметила, что у Зака появились темные круги под глазами, а Ди нервничает сверх всякой меры. Майкл выглядел подавленным, а Одри снова начала грызть ногти. Они держались из последних сил. Им снились сны. В действительности по ночам ничего не происходило, но сны были ужасными. В пятницу они снова собрались разносить по домам фотографии Саммер, но сначала Дженни отправилась в ассоциацию молодых христиан, располагавшуюся в нескольких кварталах от штаба. Именно там, в все и случилось. Дженни так долго ждала этого, а оказалось, что она совершенно не готова. Она была в здании ассоциации и разговаривала с миссис Биркенкамп, тренером по плаванию. По пятницам Дженни занималась плаванием с детьми-инвалидами. Она любила эти занятия и старалась не пропускать их. «Но мне придется», — в отчаянии говорила она, — «и, возможно, в следующую пятницу тоже. Я должна была заранее предупредить вас, но забыла». «Дженни, не беспокойся, с тобой все нормально?» Дженни посмотрела в глаза тренера. В них было что-то такое, отчего ей вдруг захотелось броситься в объятия этой женщины и рассказать ей все. Миссис Биркенкамп была кумиром Дженни на протяжении многих лет. Она никогда не сдавалась и не теряла веры. Она учила плавать детей, не имеющих рук. Может быть, у нее найдется ответ. Но что могла сказать Дженни? Ничего. Ничего, чему бы поверил взрослый человек. Кроме того, Дженни нужно было во всем разобраться самой. Она не могла больше надеяться на Тома. Она могла рассчитывать только на собственные силы. «Со мной все в порядке», — вздохнула она. «Передавайте привет детям».